Глава 62. Озмион осторожно выбрался из горы обломков, держась поближе к укрытию. Выстрелы, произведенные Пендергастом в облако пыли, серьезно расстроили его своей непредсказуемостью и его неспособностью предвидеть их. Одна пуля пролетела так близко, что он почувствовал дуновение воздуха возле уха. Озмиона в первый раз охватил приступ неуверенности. Но он быстро прогнал это чувство. Разве не этого он хотел больше всего? В высшей степени коварного и умелого противника. В глубине души он не сомневался, что победа будет за ним. Под прикрытием темноты и кустарника, выросшего по периметру заброшенного здания, Озмион двинулся вдоль развалин, образовавшихся там, где обрушился угол крыла «Д». Посвечивая фонариком, он попытался найти след Пендергаста, но ничего не увидел. Подойдя к выбитому окну, он заглянул внутрь, потом перебрался туда и пошел по пустому коридору. Следы везде были только старые. И снова никаких признаков Пендергаста. Ему необходимо было найти след, оставленный добычей. Для этого применялся особый маневр, известный как прочесывание. Движение по широкой дуге под прямыми углами к вероятному следу добычи с целью его обнаружения. Дойдя до конца коридора, Озмен перешел в другой коридор и предпринял новое прочесывание, в любой момент ожидая увидеть след, оставленный Пендергастом. Оказавшись в подвале, протянувшемся почти по всей длине здания, Пендергаст миновал котельную, кладовые и небольшой блок тюремных камер с мягкими стенами и, наконец, остановился перед обширным помещением медицинского архива, заполненным гниющими историями болезни. В подвале стояла кромешная тьма, и ему пришлось воспользоваться фонариком. Хотя он прошел уже довольно много, но ему до сих пор не попалось ничего такого, что помогло бы ему победить или переиграть Озмиана. Пора было заканчивать этот глупый и бессмысленный фарс. Беготню на удачу по огромному зданию в надежде набрести на свежую идею. Ему противостоял гениальный, сумасшедший, человек, которого невозможно победить. Но ведь непобедимых не существует. Природе. У каждого человека есть своя ахиллесова пята. Теперь у Пендергаста имелось некоторое представление о психологии Озмиана, его уязвимости. Но как обернуть это знание себе на пользу? Где находится уязвимое место и как поразить его? Этот человек, вероятно, был одним из самых трудных и хитроумных противников, с которыми сталкивался специальный агент. «Узнай своего врага» — таково было первое изречение Сунь Цзы, автора «Искусства войны». И это изречение содержало в себе очевидный ответ. Если где-то в мире и существовало место, в котором он мог узнать об Озмиане и о его самой большой слабости, то это именно здесь, в подвале, в медицинском архиве. Пендергаст помедлил секунду, собираясь с мыслями и обводя лучом фонарика огромное помещение. Было что-то чуть ли не сверхъестественное в том, что он оказался здесь, в этом вместилище истории безумия, несчастья и ужаса, в архиве гигантской больницы для душевнобольных. Теперь он понял, что сюда его привело его собственное подсознание. Архив представлял собой ряды высоких от пола до потолка металлических шкафов с выдвижными ящиками. В каждом проходе имелась своя пара передвижных стремянок на колесиках, дававших доступ к верхним ящикам. Пока Пендергаст передвигался по пространству архива, пытаясь понять, как он организован, ему пришло в голову, что больница за свое столетнее существование накопила ошеломляющее количество данных в форме истории болезни, заметок, диктофонных записей, диагнозов, переписки, личных дел персонала, правовых документов. За время работы больницы здесь побывали десятки, может быть, даже сотни тысяч душевнобольных пациентов. Огромные цифры лишь подтверждали убеждение Пендергаста, что в мире огромное число душевнобольных людей. И этот архив был еще довольно скромен, подумал он, если учитывать коллективное безумие человеческой расы. Проходы и ряды располагались решеткой. Проходы обозначались буквами, ряды — цифрами. Миновав несколько проходов, Пендергаст нашел то, что искал, схватил передвижную лестницу, поставил ее на нужное место и поднялся по ступенькам, держа фонарик во рту. Он выдвинул ящик, жадно перерыл истории болезни, дошел до конца, открыл следующий, еще один, доставая папки и швыряя их вниз, пока не понял того, что он ищет, здесь просто нет. Он спустился с лестницы, подумал несколько мгновений, поспешил по проходу ко второму месту и принялся вытаскивать ящики из другого ряда. Скрежет ржавого металла эхом разносился по пространству архива, и Пендергаст остро осознавал, что свет фонарика делает его идеальной мишенью. Он должен успеть завершить поиск, прежде чем Озьмян найдет его след и войдет сюда. Он перешел в следующий проход, потом в следующий, и во время истекало. В одном из ящиков он неожиданно наткнулся на свернутый комплект планов здания. Пролистав их, он вытащил один из чертежей и засунул за пояс. Полезно, но не то, что он искал. Озьмян прочесал почти половину первого этажа здания от одной стороны до другой, и все безрезультатно. Однако, приблизившись к лестнице и уже собираясь подняться на второй этаж, он все же обнаружил след Пендергаста. След был довольно нечеткий. Агент двигался с крайней осторожностью, но совсем не оставлять следов он не мог, в особенности таких, которых не заметил бы острый взгляд Озьмяна. К его удивлению, след вел не вверх, а вниз, в подвал. Волна удовлетворения накатила на Озьмяна. Он никогда не спускался в подвал и не имел понятия, как там все устроено, но был уверен, что предположительно лабиринтоподобное пространство и абсолютная темнота будут ему на руку, а для Пендергаста подвал станет тупиком. Но самое главное, он сумел сохранить подавляющее преимущество. Он вел наступление, а его добыча постоянно отступала. Он осторожно отправился по лестнице вниз, в темноту, ведя одной рукой по стене, и его сердце забилось в предвкушении того, что грядет. Пендергаст осмотрел все очевидные места, но так и не нашел того, что искал. «Ничего удивительного», — с горечью подумал он, — «скорее всего, этого здесь больше нет. Эти сведения извлекли отсюда много лет назад. Такой человек, как Озьмян, не стал бы оставлять столь взрывной материал даже здесь, в гниющем заброшенном архиве. Он бы отправил сюда кого-нибудь, чтобы найти и уничтожить эти документы». Поиск, проведенный Пендергастом, позволил ему понять, как организован архив, и теперь ему пришло в голову, что в то время, когда велось следствие по поводу того, что персонал этой части больницы подозревался в злоупотреблениях и жестокости, возможно, существовали какие-то дополнительные документы, которых следователи не заметили. И эти документы должны были находиться в самом конце, а не архивироваться в обычном алфавитном порядке или в привязке к дате. Он быстро подошел к последним шкафам в самом дальнем углу. Эти шкафы тоже, покрытые ржавчиной, паутиной и плесенью, выглядели немного новее и имели другую конструкцию. И маркировка на ящиках здесь была иная. Очевидно, что и папки внутри лежали не в принятом архивном порядке. В ходе быстрого поиска он наткнулся на ящик, на котором было написано «Ограниченное пользование, расследование, рапорта, жалобы, персонала, предполагаемый прокурорский ордер о закрытии. Ящик был заперт. Но Пендергаст взломал хлипкий замок, вставив кончик ножа в скважину и повернув. Вытащив ящик с громким скрежетом ржавого металла, он принялся перебирать содержимое своими тонкими длинными пальцами, поднимая облачко пыли. Остановился и выхватил толстую папку с бумагами, прикрепленными к ней снаружи. Внезапно он присел на корточки и выключил фонарик и прислушался. Когда он вошел в помещение архива, то закрыл ржавую дверь в дальнем от него конце, и эта дверь только что открылась со скрипом. Озмен явился. Пендергаст подумал, что это катастрофа. Ему просто не хватит необходимого времени. Тем не менее, он с бесконечной осторожностью поднялся, не включая свет, и двинулся в темноте к заднему выходу, для ориентации, ведя рукой по шкафам. Короткий переход по открытому пространству вывел его к шлакобетонной стене архивного помещения, вдоль которой он и пошел тоже на ощупь. Где-то в этой стене находилась закрытая дверь, и он был уже недалеко от нее. Пендергаст замер и прислушался, напрягая слух. Что это за слабое шуршание с хрустом? Это его преследователь сделал шаг по замусоренному полу. Вот еще один слабый звук, почти за пределами слышимости. И еще один. Озмен в темноте подкрадывался к нему. Пендергаст ждал, целясь в черноту из пистолета. Если бы он выстрелил на звук, то, скорее всего, промахнулся бы. А дульная вспышка позволила бы его противнику произвести прицельный выстрел. Риск был слишком велик. Озмен наверняка слышал скрежет последнего ящика и знает, что Пендергаст находится здесь, но, вероятно, не знает, где именно. Специальный агент оставался у стены. Он не двигался, почти не дышал. Еще один слабый хруст, уже ближе. Может, попробовать выстрелить, как бы рискованно это ни было? Нацелив пистолет в темноту, он нащупал пальцем спусковой крючок в ожидании нового звука. И вот он, этот звук, легчайший шорох пыли под ногой. Пендергаст произвел два быстрых выстрела и тут же бросился в сторону. Двойная вспышка высветила Озмиана, стоящего в футах в 70 от него в соседнем проходе. Озмен мгновенно ответил огнем, но пули попали в стену над распростертым на полу телом Пендергаста, осыпав его крошкой. В темноте он выстрелил еще 5 раз, последнее место нахождения Озмена, с каждым выстрелом смещая прицел в надежде угадать, куда переместится противник. Но каждая вспышка проявляла его противника не в том месте, куда летела пуля. При этом Озмен отвечал ему огнем и вынудил укрыться в следующем проходе между шкафами. Воспользовавшись гулкими многократными отзвуками выстрелов, Пендергаст побежал по проходу, ориентируясь на ощупь, свернул в новый проход, прошел его до конца и еще раз повернул, резко остановился и присел, переводя дыхание, когда вновь наступила тишина. Двигаясь с крайней осторожностью, он проделал обратный маршрут к задней двери все так же на ощупь. Через несколько минут он нашел дверь и, открыв ее со скрипом, скользнул внутрь и захлопнул ее за собой. Озмян выстрелил на звук, пуля ударилась о дверь, однако не прошла насквозь. На двери был замок, и Пендергаст запер ее. Это давало ему по меньшей мере несколько минут, чтобы сделать то, что он должен. Подсвечивая себе фонариком, он быстро просмотрел страницу за страницей бумаги, которую вытащил из ящика, и, наконец, его взгляд задержался на одном листе. Пендергаст достал его из папки, спрятал в карман, кинул взгляд на планы здания и пошел по коридору, даже не стараясь шагать бесшумно. В дальнем конце коридора была небольшая зеленая дверь. Он открыл ее, потом закрыл за собой и запер, слыша, как Озмен пытается вышибить дверь архива. Ему нужно было проделать немало работы, чтобы подготовиться к прибытию Озмена.